Заскрипела тяжелая дверь, окованная металлическими крестами, и в дверном проеме появилась служанка Камилы Николь. «Госпожа!» — участливо бросила в темноту девушка. Она еще явно не видела Камилу, но догадывалась, что та находится внутри гробницы. Девушка прислушалась, и до ее слуха донеслись слова страстной молитвы. Наконец ее глаза немного привыкли к темноте, и, осторожно ступая, Николь спустилась в холодную и мрачную гробницу. Николь подошла к Камилле и склонилась на колени рядом с ней. «Госпожа моя, не стоит так убиваться, не стоит терзать свою душу отчаянием». И Камилла не выдержала. Такого с ней никогда еще не случалось. Она обхватила Николь за шею, уткнулась в плечо и разрыдалась. Разрыдалась так, как может плакать только ребенок. «У меня убили жениха, госпожа, убили, но ваш-то жених жив?» «Да, Николь, он пока еще жив, но он умрет, он погибнет». «Нет, не погибнет, ведь вы его любите, но и ты же, Николь, любила своего, а он погиб». «Нет, моя госпожа, я не любила так сильно, как вы». Камилла дала волю слеза. Николь испуганно смотрела по сторонам, как бы ища помощи, но вокруг были только одни холодные мраморные изваяния. Смерть царила в этой мрачной гробнице, и тут было не место жизни, не место любви и таким сильным чувствам. «Госпожа, пойдемте в сад, пойдемте. Николь, дай мне излить свою душу в слезах, дай мне излить свою печаль». «Хорошо, госпожа, я побуду с вами. Да-да, побудь, Николь, не уходи. Мне без тебя будет тяжело». «Хорошо, госпожа». Николь принялась тихонько гладить дрожащие плечи Камилы, а та безутешно плакала. Плакала так, будто только что был убит ее самый любимый человек, или так, как будто она знала, что через час сама умрет. Слезы, попавшие на мрамор, казались росой, выступивший на холодном камне ранним утром. Факел, закрепленный на колонне, чадил, и черные космы дыма сквозняк разносил по гробнице. «Мне страшно», — прошептала Николь. «Пойдемте, моя госпожа, на солнце, на воздух, туда, к людям. Нельзя так уединяться, нельзя так изводить свою душу». «Да, Николь, сейчас пойдем», — понемногу успокаиваясь, зашептала Камилла. Но теперь уже расплакалась Николь. Наверное, здесь, в этом склепе, она вспомнила своего жениха, и воспоминания разбередили ей душу. «Он был такой прекрасный, такой добрый, такой ласковый», — зашептала, давя слезами, Николь. «Я его так любила. Мы с ним были самыми счастливыми людьми во всем мире». И сейчас это были уже не госпожа и ее робкая служанка, а две безутешные, убитые горем девушки, решившие открыть друг другу свои души. Они плакали и вытирали друг другу слезы. «Пойдем, пойдем, Николь», — сказала, наконец, Камилла, поднимаясь, опираясь рукой о тяжелую мраморную плиту. «Пойдем, моя хорошая», — ласково обратилась она к своей служанке. Николь тоже поднялась, и, обнявшись, девушки вышли из сумрачного подземелья на яркий солнечный свет. Они смотрели вокруг, так, как будто заново родились. Их удивляло все — резная листва винограда и тяжелые янтарные грозди, напоенные солнцем, и тяжелые листья платана, и узорчатые листва акации, высокая трава шелестела у их ног. Кипарисы, как лезвие клинков, вонзались в ярко-голубое небо, по которому стаями летели ослепительно белые облака. Журчал фонтан, его струи разбивались на мириады искрящихся капель. Вода потоками срывалась с краев мраморной чаши и падала в бассейн. Николь подошла к фонтану и, зачерпнув пригоршни воду, стала жадно пить, а потом помыла лицо, на котором уже появилась робкая улыбка. Пели птицы, стрекотали цикады, порхали над цветами прекрасные мотыльки. Казалось, весь этот мир создан для счастья. Но где-то уже лилась кровь, где-то шли войны, где-то умирали люди, и не верилось, что где-то могут гореть храмы, разрушаться города и замки. В этом прекрасном саду, так похожем на райский, вся жизнь казалась безгрешной и светлой. И вдруг Камила покачнулась, ноги ее подкосились, и она медленно начала оседать. Если бы Николь не подхватила свою госпожу, то могла бы упасть головой на каменные плиты фонтана. «Что с вами? Что с вами?» — госпожа, — кричала Николь, пригоршнями хватая из фонтана воду и выплескивая на лицо Камилы. «Я подумала, Николь, что я страшная грешница, и в это время Господь лишил меня чувств», — произнесла Камила, приходя в себя. «Я думала, что сейчас умру, ведь я совершила большой грех». «Что вы говорите, госпожа? Какой грех?» Почти ни слова не понимая из того, что шепчут губы Камилы, тоже зашептала Николь. «Я взяла на себя грех. Я буду виновницей смерти прекрасного дона Гонсало де Гусмана». «При чем здесь вы, моя госпожа? Успокойтесь!» «Ты ничего не понимаешь, Николь». Уже усаживаясь на мраморную скамейку, тихо сказала Камила. «Если б ты могла все знать... Я думаю, ты бы презирала меня». «Нет, нет, никогда, моя госпожа, Николь не будет вас презирать». Девушка опустилась перед Камилой на колени. «Поверьте мне, никогда. Я не знаю более благородной и прекрасной дамы, чем вы. С вами никто не может сравниться ни в красоте, ни в благородстве. О каком грехе вы можете говорить?» «Ты этого, Николь, не поймешь. Этого не поймет никто, кто этого не пережил. Даже я сама до конца не понимаю. Мне хочется умереть». «Госпожа моя, успокойтесь!» Вновь попросила Николь. Ей хотелось зачерпнуть в ладонь воды и смыть слезы с лица своей госпожи. «Моя госпожа, вам надо прилечь», — вдруг сказала Николь. «Я пойду позову доктора». «Никакой доктор мне не поможет». «А кто же вам может помочь? Не знаю. Может быть, священник, может быть, мне надо сходить на исповедь, но я боюсь». «Почему? Разве можно бояться исповеди, моя госпожа?» «Да, Николь, можно бояться исповеди. Я боюсь рассказать о том, что творится в моей душе священнику. Я боюсь, что он никогда не сможет отпустить такие страшные грехи и подумать, что я исчадие ада». «Ну что вы, госпожа, вы прекрасны, как никто». «Нет, Николь, ты не знаешь, что творится в глубине моего сердца. Ты добрая девушка, еще будешь счастлива, вот мне уверена. Вот мне уж больше никогда не быть счастливой, потому что человек, которого я так страстно люблю, скоро умрет». «Кто умрет, госпожа? Кто?» «Человек, которого я так страстно люблю, самый прекрасный из всех мужчин на земле. Что вы... Что дон Гонсало де Гусман погибнет?» «Да», — склонила голову Камила. «Я твердо это знаю». «Откуда?» «Я это знаю. И не спрашивай меня об этом. Вот потому я и боюсь идти на исповедь, Николь. Боюсь открыть свою душу священнику. Мне не место в Божьем храме. Мое место в аду». Николь испуганно перекрестилась. «Ну, я не знаю, что вы там себе решили, что вбили в голову, госпожа, но я думаю, что все можно изменить». «Нет, Николь, к сожалению, изменить уже ничего нельзя. Я поклялась. Есть человек, который исполнит мою клятву». «Госпожа, но ведь можно нарушить клятву». «Да, можно нарушить, Николь, но уже, к сожалению, сделать это невозможно. Время безвозвратно упущено». Еще долго сидели на мраморной скамейке Николь и ее госпожа. А в это время в королевском дворце встретились в одной из дальних комнат принцесса Марион и принц Альфонсо. «Знаешь, о чем я мечтаю, Марион?» — спросил Альфонсо. «Догадываюсь». «Нет, ты даже не догадываешься». «Ты, наверное, хочешь, чтобы принц Санчо не вернулся из своего первого похода?» Спокойным, ровным голосом сказала принцесса. «Как ты догадалась?» — изумился Альфонсо. «Это нетрудно, брат. Я сама мечтаю об этом же. но я тебя хочу попросить. Постарайся сдерживать свои чувства, потому что по твоим глазам несложно догадаться, что у тебя на уме». «Как? По моим глазам? Что, я себя выдал?» — воскликнул Альфонсо. «Да. Знающий человек сразу бы понял, о чем ты думаешь. Но, к счастью, все были поглощены совершенно иным. Все разглядывали дона Гонсало да Гусмана, короля и принца Санчо. Ведь они были прекрасны. На их лицах были вдохновение и радость. Они как львы рвались в бой. А ты, брат, смотрел на всех зло и неприветливо». «Я понял тебя, сестра. Скажи, а нет ли вести от нашего дяди Энрике?» «Нет, пока еще не было», — ответила принцесса Марион, подходя к окну и выглядывая на улицу. «Но мне почему-то кажется, что скоро вести придут. Я чувствую это сердцем. Может быть, Энрике Трастамарский прибудет сюда сам вместе с Бертраном Дюгекленом и другими бретонскими рыцарями?» Принц Альфонсо нервно потер руки, явно радуясь услышанному, хотя догадаться об этом он мог и сам. Принцесса Марион вновь недовольно посмотрела на своего брата. «Прости, прости», — проговорил Альфонсо, — «но я не могу скрыть радостные чувства, охватившие меня. Когда я слышу об Энрике и о бретонских рыцарях, которые придут вместе с ним, я просто...» «И тогда, Марион, мы воспользуемся моментом и, возможно, сможем захватить корону и поделить королевство». «Мне кажется, Альфонсо, что ты спешишь, а не все так скоро делается. Надо набраться терпения», — нравоучительно заметила принцесса Марион. «Ведь отец учил нас быть терпеливыми». «Да, да, учил. Но что толку, если он любит Санчо, а на нас с тобой даже не обращает внимания? Санчо его наследник», — резонно заметила принцесса Марион. «Наследник», — процедил сквозь зубы Альфонсо. «Я ненавижу своего брата и желаю, чтобы он не вернулся из этого похода, чтобы какой-нибудь мавр отрубил ему голову и принес своему эмиру на острие копья». «Брат, нельзя быть таким жестоким», — вполне добродушно заметила принцесса Марион. «Откуда в тебе столько злости и желчи? Ведь ты всегда был таким милым и веселым ребенком». «Откуда, откуда? Не знаю, что сказать», — ответил принц Альфонсо. «Наверное, это было в крови нашей матери». Принц Альфонсо подошел к большому столу, на котором стояли украшенные резьбой драгоценные сосуды с вином. Он взял сверкающий кубок и наполнил его. «А ты не хочешь выпить, сестра?» — предложил принц Альфонсо. «Нет, не хочу». «Может быть, ты боишься, что я тебя отравлю?» — пошутил принц. «Нет, я этого не опасаюсь». «Почему ж ты этого не опасаешься?» «Брат, без меня ты ничего не сможешь сделать. Вот почему ты должен дорожить моей жизнью. Ведь только я могу тебя научить, как плести интриги, как обманывать, добиваясь поставленной цели. Без меня ты ничего не сможешь сделать». «Тогда, принцесса, твое здоровье!» Альфонсо поднял драгоценный кубок и медленно осушил его до дна. «Я сейчас пойду к отцу». «А что ты хочешь услышать от него, Альфонсо?» — поинтересовалась принцесса Марион. «Я хочу засвидетельствовать ему свое почтение». «Всего лишь?» — изумилась принцесса. «Да, только лишь. Хочешь, пойдем вместе? И пока наш брат отсутствует, мы, может быть, сумеем настроить отца против него». «Нет, даже не стоит это делать. Ведь пока Санчо в походе, отец всецело на его стороне, он переживает, и всякое плохое слово, брошенное против Санчо, король не воспримет. Лучше попытаться действовать другим путем».